но я уже подсчитал истинные и печальные итоги. Пройдя без сражений от Немана до Двины, я потерял 150 тысяч человек и множество лошадей. Бескормица, болезни, дезертиры. И я решился. В Смоленске я отпустил взятого в плен русского генерала. Я просил его сказать царю, что самое мое большое желание — это мир. Но передайте царю, пусть поспешит. Иначе мне придется взять Москву. Столица, занятая противником, похожа на потребную девку. Я не смогу уберечь ее от разрушения. Еще я попросил передать искренний совет моему брату, русскому царю, покинуть армию и как можно скорее. Я все время недоумеваю, что он делает в армии. «Я другое дело, это мое ремесло», — сказал я генералу, и объяснил свою заботу. «Я хочу воевать с сильным врагом». Так я подчеркнул, что хочу воевать по рыцарским правилам, и что моя война так не похожа на варварскую войну без правил, которую ведет царь, заставляя меня идти по опустошенной земле. В Смоленске у меня был выбор прервать кампанию, как я и предполагал раньше, и остановиться в этом сожженном городе, обустроить его, доставить сюда продовольствие. Я даже сказал Калинкуру: мы отдохнем здесь, укрепим свои позиции, я пополню армию польскими казаками и посмотрим, каково будет Александру. Можно было даже отойти назад и перезимовать в Вильно, выписать из Парижа комедии и с удобствами перезимовать, а потом, объявив Польшу независимым государством, опять же призвать в армию благодарных, привычных к голоду и здешнему климату поляков. Я всегда говорил, что идти дальше Смоленска — самоубийство. Император помолчал, потом продолжил. Почему я все-таки пошел? Я торопился закончить кампанию, ибо Париж, как женщина, его нельзя надолго оставлять. Но главное, — сказал он с какой-то странной болью, — близость Москвы. Она опьянила. Занять Москву и оттуда повернуть на юг, в Индию. Ведь если русский царь решит заключить мир, это уже никогда не будет. Надо спешить, пока он не предложил мира. И я сказал маршалам: не пройдет и месяца, как я буду в Москве. Поверьте, сражение не за горами. Без него они не посмеют отдать столицу. И мы разобьем их. И через 6 недель получим мир. Впереди слава. И я был прав. Генеральное сражение было не за горами. Мы продолжали перехватывать письма де Местра и узнали, что в Петербурге теперь самое модное — ругать Барклая де Толли за его отступление. И я сказал маршалам: я давно этого ждал. Когда нация унижена, она всегда находит козла отпущения. И вот уже советовавшие отступать прогнаны царем, де Местр написал своему королю, что он счастлив, ибо главнокомандующим собираются сделать фельдмаршала Кутузова. Они оба были членами масонской ложи, и оттого Кутузов был близок к сердцу хитрого пьемонца. И действительно был назначен старик Кутузов, которому в каком-то сражении прострелили голову. И, наконец, де Местр сообщил: все сведущие люди полагают генеральную баталию неизбежной. Я повеселел. Русские не выдержали своей страшной тактики. Они решили сражаться у стен Москвы, своей древней столицы. Кроме того, мы узнали, что русский царь последовал моему совету и уехал из армии. Кто-то из иностранцев-фаворитов, русские никогда не осмелились бы на это, прямо сказал царю, что одно его присутствие выводит из строя 50 тысяч человек, необходимых для его охраны. Наконец-то они поняли, что любой говнюк во главе армии, даже этот одноглазый старик, которого я бил при Аустерлице, лучше их бездарного царя. И я сказал своим маршалам, как видите, они со мной согласились во всем. Пусть царь носит военный мундир, но уберет в сундук свою бесполезную шпагу. Давайте готовиться к решительной битве, которую я вам предсказал. И на самом деле отъезд царя спасал русских от многих его абсурдных решений. Все тот же Деместер написал прелестную фразу, над которой я много смеялся. «Уважение к власти в России таково, что если император захочет сжечь Петербург, никому и в голову не придет сказать, что это повлечет за собой некоторые неудобства». Однако меня настораживал тон его писем. Мы приближались к Москве, а пьемонтец писал: «Настроение в армии решительное. Да и разум говорит мне, что теперь Бонапарту не выбраться отсюда». Они, видимо, хорошо знали о множестве могил, которые моя армия продолжала оставлять за собой. Европейские желудки не выдержали ужасной пищи. Знали и о дезертирах, которые ночами покидали часть. Великая армия таяла на глазах. И, наконец, она состоялась, желанная битва под Москвой. В тот день я хотел быть веселым, но был озабоченным. Я надел свой счастливый сюртук с орденом Почетного легиона и крестом Железной короны, долго натягивал сапоги и вдруг ясно ощутил — старею. Ноги пухнут. С трудом помочился. От простуды был заложен нос. Нет, не было обычной радости перед битвой. Подвели лошадь, я вскочил на нее. Но тяжело, тяжело. Я смотрел в подзорную трубу, как по равнине бежали в атаку маленькие фигурки. Взвился дымок, ударила батарея. Все-таки война — примитивное, варварское занятие, вся суть которого в данный момент — оказаться сильнее. Но данного момента все не было. Русские в тот день стояли насмерть. Они были неузнаваемы. Нет, узнаваемы. Прайсиш Эйлау. Клочки земли, усеянные мертвецами, переходили из рук в руки. Прибежал адъютант от Неа. Маршал умолял о подкреплении. Просил ввести в бой гвардию. Я сказал, он предлагает мне рискнуть остаться без гвардии за 1000 километров от Франции. В тот день победа оспаривалась с таким упорством. Огонь был так губителен, что генералам приходилось платить своими жизнями, пытаясь обеспечить успех атак. Ни в одном сражении я не терял столько генералов. Моя артиллерия палила, кавалерия рубила, пехота шла в рукопашную, но русские не двигались с места. Они были как цитадели, которые можно разрушить только пушками, стреляя в упор. Наступила ночь. Русские не отступили. И только к рассвету они организованно отошли, оставив нам 12 орудий. И это были все мои трофеи. Мы не взяли ни одного знамени. Не было ни пленных, ни бежавших. Одни мертвецы. Утром я прошел по полю сражения. Оно все было усеяно трупами и свежими могилами. Потом я узнал, что 15 тысяч русских ополченцев всю ночь хоронили своих. И только похоронив всех, они отошли. Возвышенность за деревней находилась в центре нашей атаки. Теперь она вся была укрыта телами моих павших солдат. Помню, на холме я спросил одиноко стоявшего молоденького офицера, что он тут делает и где его полк. И он ответил: «Здесь». И показал на землю, усеянную трупами. Сколько погибло русских, я не знаю. Их ополченцы навсегда похоронили истину вместе с трупами. Мы же потеряли 58 тысяч солдат и 47 генералов. Русские, думаю, должны были потерять больше 100 тысяч. Целый народ погиб с обеих сторон. Но они были дома, а я — за 1000 километров от Франции. Днем мы окончательно выяснили, что Кутузов отходит к Москве, и двинулись вслед за ним. Я жаждал продолжения боя, но русская армия прошла через Москву и оставила нам город, правда, не посмев его сжечь, как Смоленск. Маршалы умоляли меня не входить в Москву, преследовать русскую армию, навязать ей еще одно сражение и добить одноглазого старика. Но я так ждал этой встречи со столицей Азии, загадочной Азии. Еще я не мог дать тотчас новую битву. Непреклонность врага на поле боя надломила дух армии, я чувствовал это. Шпионов в Петербурге у меня не было. Основным источником информации продолжали быть перехваченные письма Деместра. Из них мы узнали, что настроение в Петербурге смутное. Мать царя и цесаревич Константин просили Александра немедля начать переговоры. Они меня боялись. Деместр писал: «У всех при дворе вещи упакованы. Все уже одной ногой в карете и ждут, когда Бонапарт сожжет Москву, после чего отправится в Петербург». Но в конце письма сообщал неприятное: «Слава Богу, о мире ни слова. Царь полон решимости и отвергает все предложения о мирных переговорах, идущие от матери и брата». Почему я не пошел на Петербург? Дело тут не только в усталости, истощенной придевшей армии. Просто я уже предвидел исход. Звезда моя тускнела, вожжи ускользали из рук. Я ясно видел, чудесное в моей судьбе пошло на убыль. Судьба больше не осыпала меня своими дарами. Я их вырвал у нее как бы насильно. Я все сделал, как обычно, в московской битве, но судьба не дала мне победу. И я решился войти в Москву, чтобы хотя бы увидеть мечту. Сколько раз мне снился во сне этот город. Я стоял на высоком холме, город лежал у ног. Как сверкали золотые купола церквей на солнце! Но где завораживающий колокольный звон, о котором я столько слышал? Я начал понимать: значит, и здесь нет людей. Но, слава богу, хотя бы нет и отвратительного запаха гари, который преследовал меня с тех пор, как я перешел Неман. Я ждал обычной церемонии встречи победителя, которую видел столько раз, ждал делегацию магистрата с ключами от города, как положено в цивилизованных странах, но никто не шел. Я спросил Калинкура: может, жители этого города не умеют сдаваться? Я постоянно забывал, что имею дело с варварами, со страной, где не соблюдают европейских обычаев. Я послал офицеров в город привести кого-нибудь из бояр. Привели нескольких французов, гувернеров и книгопродавцев. Я спросил его, Где городской магистрат? Уехал. А где народ? Выехал. А кто же сейчас в городе? Никого. И я понял, что он не врет. Надо было занимать пустой город. Я дал знак, заиграл военный оркестр, и войска пошли по кривым улочкам, мимо особняков с палисадниками, этаких маленьких дворцов. На улицах действительно не было людей. В зловещей тишине вымершего города музыка звучала как-то слишком громко и гулко. Пустые дома были открыты. В некоторых, как мне потом донесли, еще теплились печи. Очевидно, решение о сдаче было принято внезапно, и люди в торопях оставляли столицу. Под звуки Марсельезы я въехал на главную площадь города и увидел стены с островерхими башнями. В полуденном солнце купола церквей нестерпимо сверкали. Я въехал в Кремль. Здесь жили и были погребены московские цари. В этих стенах родилось их варварское могущество. Множество самых почитаемых древних храмов. Века смотрели на меня с сонных золотых куполов. Здесь застыло время. Я оказался в азиатском Египте. Я бродил под сводами древних палат и даже присел на золотой трон московских царей. Мне следует умереть здесь, в Москве. Не успел я поразиться этой внезапной мысли, как вошел Даву. Он сообщил, что русские бросили в городе множество пушек, а вот оставшиеся насосы старательно испортили. Зачем? И как ужасный ответ принесли воззвание губернатора Москвы. В нем варвар похвалялся, что сжег свой дом, чтобы не оставлять его нам. К вечеру Даву сообщил, что один саксонский драгун рассказал ему о фитилях, найденных в доме, где он встал на постой. Даву сказал мне, что боится, как бы русские не зажгли город. Я тоже думал об этом, но все-таки в подобное варварство поверить не мог. Сжечь свою древнюю столицу? Нет. Но утром схватили русского полицейского офицера, который кричал, что скоро, скоро будет огонь. Его привели ко мне. Сначала он показался мне сумасшедшим, но потом я подумал, что все это делается нарочно. Царь решил меня запугать перед тем, как предложить мир. Я велел основательно допросить офицера. К сожалению, приказ допросить основательно гвардейцы поняли по-своему и несчастного расстреляли. Я не хотел этого. И опять император будто очнулся и с изумлением обвел глазами каюту, потом усмехнулся и сказал: «Да, мне следовало умереть в Москве». И, помолчав, продолжил: «Москва, Москва». Уже через 3 дня город загорелся. Под окнами раздался крик: «Кремль горит!» Я выглянул из окна. Во дворе гвардейцы расстреливали 3 поджигателей, а вокруг была стена огня. Жуткое зрелище и завораживающее. Они сжигали свою столицу. Какая решимость! Нельзя было проклинать их, не восхищаясь ими. Какие люди! Они воистину скифы. Они тоже из древности, из времен гигантов. Маршалы потребовали, чтобы я немедленно покинул горящий Кремль, но я не мог оторваться от этого зрелища. Повсюду огонь, яростное пламя, стены в огне, и за ними тоже полыхало. Я ходил по залам, и во всех окнах был виден огонь. Я пытался сесть за работу, но дым трудно было дышать. Привели какого-то русского, который будто бы признался, что ему приказали взорвать Кремль. Мне показалось, что он попросту пьян. Думаю, мои люди подговорили его испугать меня, чтобы я, наконец, покинул Кремль. И я согласился. Гвардейцы вели меня по какой-то кривой горящей улочке. Я слеп от пепла, оглох от грохота рушившихся балок и сводов. Меня перевезли в Петровский замок за городской чертой, где русские цари проводили ночь перед коронацией. Через пару дней, когда огонь погасили, я вернулся в Кремль. Кремль пострадал куда менее, чем можно было ожидать, но туда я ехал по совершенно выгоревшим улицам. И самое гнусное, самое страшное, я видел повсюду солдат, грабивших полусгоревшие дома. Армия на глазах превращалась в банду мародеров. Ко мне доставили пленного русского офицера, с которым я передал письмо царю. Впервые в жизни я во второй раз предлагал мир неприятелю. Государь, брат мой, великолепной красавицы Москвы, более не существует. Ваши люди сожгли ее. Вы хотели лишить мою армию продовольствия, но оно в погребах, куда не добрался огонь. Мне пришлось взять ваш город под свою опеку. Вам следовало бы оставить здесь органы власти и полицию, как это было в Вене, в Берлине и Мадриде. Я все-таки решил напомнить ему о моих победах. Так положено поступать в цивилизованных странах, где заботятся о собственных городах. Вместо этого из города вывезли все пожарные насосы, хотя оставили 150 пушек. Я отказываюсь верить, что вы с вашими принципами и чувствительной душой дали согласие на эти мерзости, недостойные великого народа и его властителя. И далее я предлагал мир. Но ответа не было. Я понял, и не будет. 5 недель я провел в Москве, и все это время меня дурачили рассказами о мире, дурачили при помощи глупца Мюрата, которому я приказал преследовать отступавших русских. Они вступали с ним в бесконечные переговоры, восторгались его идиотскими, расшитыми золотом куртками, чуть ли не обедали вместе и говорили, что царь вот-вот начнет переговоры, и оттого не стоит стрелять друг в друга. А болван, вместо того, чтобы громить их, как ему было приказано, передавал мне все эти глупости. И я сам себя обманывал, не желая понимать, что над дураком просто издеваются. А за это время армия Кутузова отдохнула, и самое страшное, к ней подошли казачьи части, которые станут чумой для моей армии. Император остановился. Последнее вычеркните. Запишите просто: я понял, что надо уходить из сгоревшего города. И побыстрее, пока еще было тепло. Да и запасы продовольствия иссякали. Маршалы предлагали зимовать в Москве и ждать подвоза продовольствия из Литвы. Но я понимал, зимой от армии уже ничего не останется. Она окончательно превратится в свору мародеров. И 15 октября я велел выступить из Москвы. Погода была отличная, сухо, тепло. Я сказал, нас пугали морозами, а тут прелестная осень, как Фонтенбло. Я привез тепло с собой, друзья. Верьте в мою звезду. Но я лукавил. Я знал, звезда моя заходит. Огромный обоз, обещавший многие беды, следовал с нами из Москвы. Я не мог запретить везти трофеи. Они были напоминанием о наших успехах. Мы как бы уходили с победой. Слово «отступление» никто не произносил, но перед отходом я собрал свою гвардию и сказал им правду. «Солдаты, мне нужна ваша кровь». И они прокричали: «Да здравствует император!» Так я их предупредил. Они были самые отважные, и они поняли: да, мне нужна была их кровь, вся кровь, ибо я уже знал, каким будет наше отступление. Уходя, я решил все-таки наказать царя и приказал взорвать Кремль со всеми дворцами и храмами, докончить то, что начал пожаром он сам. Но взрыв не удался. Я еще раз понял: теперь мне предстоит постоянно бороться с судьбой, вырвать жалкие кусочки удачи из ее пасти. И я принял этот вызов.